Глава 22. Причины и следствия. Когда все остальные покинули помещение, мы с Кэпом остались одни. Было тихо, штаб частично пустовал, скоплений людей пока не было. Майор Игнатьев не торопился начинать, словно собираясь с мыслями. И этот момент слегка затянулся. «Кэп», — напомнил я о своем существовании. «Да-да», — у него в руках появилась тонкая папка для бумаг. «Макс, я о чем хотел поговорить? Помнишь то время, когда ты впервые упомянул про диверсию на Чернобыльской АЭС?» «Помню. А что?» «И про тот фиктивный документ, что ты сделал в Пакистане в штабе у американцев в качестве доказательства, помнишь?» «Ну да. Кэп, давай к сути, не томи». «Хорошо. Аварии тогда не случилось, хотя эта информация неоднократно подтверждалась. В КГБ провели серию расследований, а сама станция все еще на переоснащении. Я тебе верил тогда и верю сейчас. Но все равно это звучало очень странно. Была угроза, о которой ты знал заранее. И если бы не некий Савельев, то, скорее всего, Припять и Чернобыль, Украинской ССР, были бы непригодны для жизни, а все последствия и представить сложно. В любом случае, на одну атомную электростанцию у нас было бы меньше. Я не раз пытался узнать, кто такой этот Савельев, но все попытки были безуспешными. Везде глухая стена. Однако совсем недавно, когда заподозрили Калугина в связях с иностранными спецслужбами, ко мне в руки случайно попала очень интересная информация. Не скрою, пришлось подергать за ниточки коллег и... Витя Кикоть не единственный мой сокурсник, были и другие. Кстати, его нашли? Нет, ничего, как сквозь землю провалился. Уже полгода точно. Но речь сейчас не о нем. Я начал копать и наткнулся на кое-что интересное. Что за информация, Кэп? Этот Савельев непрост. Многое скрыто, но кое-что узнать удалось. Он чуть старше тебя, родился в Припяти, а его отец работал на электростанции, но непосредственно за пару месяцев до того, как должна была случиться та самая авария, о которой ты говорил, он вдруг уволился. Странно, да? Его сын даже срочную службу не дослужил, был комиссован по состоянию здоровья, хотя никаких оснований для этого не было. Во время службы состоял в особом подразделении, которое готовило КГБ для охраны атомных станций, ядерных военных объектов и хранилищ отходов. Базировались они на объекте «Чернобыль-2». Странно то, что проект почему-то свернули, и впоследствии подразделение было расформировано. Стоял за этим известный тебе полковник Черненко. «О как!» — изумился я. «То есть получается, что Черненко знал Савельева?» «Да, и, скорее всего, лично. Савельев точно был в ночь с 25 на 26 апреля, вмешался в процесс управления станцией. И еще они там ликвидировали иностранного агента». «Хм. Вот же редиска этот Черненко. А мне сказал, что понятия не имеет, кто это такой, и вообще технично съехал с темы», — поразился я. «Ну да ладно. Савельев прямо на месте предотвратил диверсию, получается». «Нет, я-то понимал, что тут не все просто так, но получалось, что КГБшный полковник мне просто не сказал». «Что еще известно?» «После того, как диверсия или авария, я уж и не знаю, что тут, вернее, была предотвращена, он долго лечился в госпитале, но не абы каком. В госпитале КГБ. А теперь подумай, чего это ради демобилизованный срочник вдруг оказывается на секретном объекте, а потом попадает туда, где лечат только комитетских, а? Вероятно, получил серьезное ранение, а кто-то из комитета за ним приглядывал. Интересная информация. Это еще не все. Затем этот Савельев попал в спеццентр КГБ, название которого я и проговорить не могу. И сейчас, всего за год обучения, он готовится получать лейтенантское звание. Это не точно, но проверять я уже не стал. Мне и так намекнули, чтобы я не лез туда, куда не просят. Прям как я. Вот именно. Савельева кто-то толкает наверх, причем очень грамотно и скрытно. Тут я серьезно задумался. А кто же он все-таки такой? Нет, ну серьезно. У нас в стране много героев было, много достойных людей. Кэп раскрыл свою папку и выудил оттуда фотографию. Повертел в руках и протянул мне. Это и есть Алексей Савельев. На черно-белой фотографии был изображен молодой парень лет 20 с копейками. Серьезный взгляд, жесткие черты лица, внимательные глаза. В парадной военной форме, но погон не видно. Цвет формы тоже сложно определить. «Это точно он?» — я посмотрел на Кэпа. «Вроде ни разу не видел, но как будто бы он мне знаком». «А с чего бы тебе его знать? Он из Припяти, ты из Батайска». «Не знаю», — задумчиво ответил я. «Может, просто на кого-то похож?» «Знаешь, у меня присутствует такое чувство, что рано или поздно я с ним встречусь». Игнатьев слегка усмехнулся. «Угу. Как встретишься, обязательно расспроси его поподробнее насчет скрытых талантов. Вдруг он может еще что-то предотвратить». Меня посетила мысль, которую ранее я уже жестко отсекал. «А что, если этот Савельев такой же, как и я? Что, если он точно так же пережил собственную смерть, а затем попал в молодого себя в СССР?» Подумал, представил и снова рассмеялся. «Бред! Не может такого быть!» Просто потому, что тогда таких попаданцев из моего времени в это прошлое может быть сколько угодно. А ну, все они бросятся менять историю. И если вдруг и те, которые, наоборот, склонны к уничтожению всего и вся, чтобы тот мир, в котором они были, не случился, да тут такой полет фантазии открывается. Мне прямо сейчас в писатели-фантасты идти можно. Жаль, не отпустят. Кажется, меня куда-то не туда понесло. Слишком я задумался на этот счет. Черт возьми, кем бы ни был этот Савельев, он такой же человек, как и я, как и многие другие. Настанет время, встретимся, ну а нет, значит, не судьба. «Макс, у тебя сейчас выражение лица, как у сумасшедшего». Я, как всегда, задумался, а Игнатьев вернул меня к реальности. Я аж испугался. «Нормально, Кэп», — улыбнулся я. «Так, фантазия разгулялась. Ладно, нужно готовиться. Предлагаю провести еще один сбор завтра утром». «Согласен. Над внешним видом придется поработать». «Это точно. Есть у меня пара идей». «Смотрю, ты машину долго выбирал». «А что?» «Ничего. Просто все это, ну, как-то сильно бросается в глаза». И верно, вместо того, чтобы подыскать что-то незаметное и вместительное, Женька Смирнов выбрал почти полную противоположность. Toyota Land Cruiser ярко-красного цвета. Внутри кабины могло разместиться 4 человека, а остальные двое — в кузов. «Ладно, внедорожник мощный, проходимый. Хрен с ним, с кузовом. Но почему красный?» «Не знаю», — Женька пожал плечами. «Я просто с детства красный цвет люблю. Ну ладно, я могу по пустыне покататься, чтоб машина пылью покрылась. А что, не нужно?» «Тогда или нет?» Только я отошел от Смирнова, как мне на глаза попался шут. Он заканчивал переодевание. «Паша, ты обалдел? Я же сказал, никакой взрывчатки». «А я ее и не брал», — растерянно отозвался тот. «Да? А это что?» Я указал на его разгрузку, вернее, на две. Одна обычная, вторая внутренняя. «Граната», — улыбнулся Корнеев, затем поправился. «Две». «Ну ладно, три штуки». «А чего гаубицу не взял?» — тихо возмутился я. «Убери». «Это еще что? При подготовке перед выездом в Дамаск в кузове Тойоты я обнаружил противотанковую мину под брезентом ТМ-62. Кто ее туда засунул, долго думать не пришлось. Корнеев». Шут пытался меня убедить, что может сложиться такая ситуация, что она нам еще пригодится, но остался в меньшинстве. Я приказал ему избавиться от нее, а когда выехали с базы, она опять попалась мне на глаза. «Шут, я вроде просил ее убрать». «Так я убрал». «Мы же решили, что обойдемся без подобного». «Так это ж другая». Невозмутимо пожал плечами Паша. «Я просил избавиться от нее, а ты еще одну притащил?» Я только махнул рукой. «Ну вот что с ним сделаешь?» «И смех, и грех, но куда же без старых привычек? Подрывник и без сюрпризов про запас?» «С этим ничего не поделаешь. Креатив он и в армии креатив. Вернее, в армии особенно». Все было готово в максимально сжатые сроки. Когда мы прибыли на место, почти в самый центр Дамаска, было раннее утро. По заранее утвержденному плану, чтобы не привлекать внимания, мы постоянно перемещались, выполняли какие-то работы, торчали с другими студентами или местными гражданами. Под наблюдением были железнодорожный вокзал, аллея с магазинами, небольшой университет, общий рынок. Еще дорога, жилой квартал и само посольство. Учитывая, что местных жителей в дневное время суток было много, и, по сути, это был человеческий муравейник, столица же, нам тоже приходилось жить частью всего этого. Приходилось менять одежду, занятия, даже внешность. Я практически все время косил под студента старших курсов. Ходил в светлой одежде с книгами под мышкой. Иногда надевал модную сумку-переноску через плечо. В Союзе с такими точно не ходили и не будут ходить еще лет 10. На дворе уже был конец февраля, быстро теплело. По ощущениям, это примерно как в Батайске в середине апреля. Днем температура держалась около плюс 17 градусов, а ночью стабильно падала до плюс 5. В целом, теплой одежды уже и не требовалось, что немного облегчало нам задачу. Иногда мы встречались, перекидывались парой фраз и расходились по своим направлениям. Главное — не привлекать внимания, а это, в общем-то, несложно, учитывая общую обстановку в республике. В Дамаске спокойно, а что там далеко на севере и на востоке, большинство жителей совершенно не волновало. Военных тут почти не было, тихо и спокойно. Намеренно искать советских шпионов или разведчиков в оживленной столице никто не станет. Уж союзники точно. А кому еще этим заниматься? Так прошло 1,5 дня. Наблюдение было организовано, но пока результата не дало. Док и Самарин все больше придерживались мнения, что это бесполезная трата времени, и ничего толкового это не даст. Мол, в таком оживлении вряд ли мы заметим что-то подозрительное. А может, американец вообще насвистел, и все это фикция. Однако я так не думал, и Кэп тоже. Здесь важна психология, и с ней нужно грамотно считаться. Предполагаемое количество участников — не более 4 человек. Это прямо пропорционально страху. Чем больше людей делает то же, что и ты, тем порог страха ниже. Тем менее страшны последствия. Уровень 4 — это потолок как раз для такого вот обмена в людском месте. А заодно и теракт какой-нибудь. 2 человека — это проще и более скрытно. При этом, возможно, в любом доме, в любом подвале. Но американцы так не работают. Им обязательно нужно по их правилам. Да, встреча за городом может и хороша тем, что нет лишних глаз или ушей. Но если их раскроют, то куда бежать на открытом месте? Все сплошная равнина, легко просматривается. Кто-то точно заинтересуется. Нет. Встреча с очень высокой вероятностью будет проходить именно в таком месте, чтобы в случае чего можно было быстро скрыться, чтобы была естественная человеческая масса. Рынок, учебные заведения или железнодорожный вокзал — самое то. Вряд ли они станут привлекать много транспорта. 1 либо 2 машины, больше не нужно. Прошло время, и я доложился Герцу о результатах обхода. Тот, кстати, сидел на 2-м этаже жилого дома, точно напротив вокзала. У него было сразу несколько радиостанций, а также он самостоятельно вел визуальные наблюдения, хоть и почти без лишней аппаратуры. Если что, нас тут и не было. Сели в машину и педаль в пол. Связь поддерживали с помощью компактных японских раций с небольшим радиусом действия, которые раздобыли через сирийский мухабарат. Это вроде как ноу-хау, учитывая размер. В Союзе понятие носимых радиостанций сильно отличалось от настоящего. 1987-й — это еще не 90-е, и несмотря на то, что у разведки были свои компактные средства связи, сейчас у нас с этим было туговато. Конечно, то, что нам удалось достать, тоже приходилось прятать, но все же это далеко не тяжеленное Р-159. Докладывались мы, используя только комбинации фоновых сигналов. Предварительно пришлось их заучить. А еще вчера закончил осмотр рынка и его границ. Ничего необычного, все одно и то же. Строение, палатки, люди, вернее, толпы людей. Местами вообще не протолкнешься. Особенно в дообеденное время. Повсюду стоял галдеж, крики, смех, шум машин. Чего тут только не было на продажу. Да только сама продажа почему-то шла вяло. В основном тут закупались челноки из северных провинций. Все было ровно так, как и должно быть на общегородском рынке. Правда, какая при таких условиях сделка или обмен информацией? Крайне неудобно. Нужна надежная точка, где не побеспокоит. Отдельный дом? Не вариант. Нет в Дамаске простаивающего жилья. А правительственные здания использовать нельзя, везде уши. Нет, рынок для такого дела точно отпадает. Про университет мне тоже сразу стало ясно. Большой 2-этажный сарай, где от силы человек 150 студентов. И те большинство снаружи. Ремонт бы здесь провести, расширить базу. Никакого ограждения, никаких вывесок. И это столица на минуточку. Условия хуже, чем плохие. В общем, это место тоже отпадает. Дорога? Неудобно. неторопливо двинулся дальше, вдоль дороги и мелких лавок и магазинчиков. Они были примерно того же формата, что и наши торговые палатки с сувенирами на аллеях, ведущих к пляжу по всему Черноморскому побережью в пик активности туристов и отдыхающих. Только здесь в основном были продукты, ткани, посуда, выпечка и чай. Фруктов и овощей мало, да и то все завозное. Кроме мандаринов, их сезон уже почти закончен. Начал чувствовать голод. В воздухе, по закону подлости, вкусно пахло свежеиспеченными лепешками. У меня желудок в трубку свернулся. Я с утра не завтракал. Осмотревшись, отправился в сторону железнодорожного вокзала. Сам не знаю, почему туда. Где-то там, вдоль платформы, бродил шут. С той же стороны как раз послышался далекий гудок. Видимо, с севера приближался поезд из Хомса. Первый на сегодня. Насколько я понял, последнее время они тут ходили нечасто. В расписании сплошные перебои. Идти, в общем-то, недалеко, метров 200. Мимо меня прошествовал док, тащил свернутый в рулон ковер. Честно говоря, он этот ковер уже раз 50 перетащил с места на место. По-хорошему, это больше для Самарина подходило, но здоровяк по габаритам не вписывался. Он почти все время был вместе с Герцем, чтоб лишний раз внимания не привлекать. Железнодорожных путей здесь только два. Оба плавно через связку платформ уходили на восток, где находился отстойник и само депо. Ранее тут начинали строить ветку, что должна была вести на Пальмиру, но дело застыло на начальном этапе. Это разумно. Зачем посреди города делать отдельную промзону для железнодорожного транспорта? Это ж вечные вагоны, бочки и цистерны. Конечно, потом, лет через 30, город все равно разрастется во все стороны, и это депо неминуемо окажется застроенным. Вскоре показался и сам поезд. Его выдавали клубы черного дыма. Именно дыма, а не пара. Электровозов тогда в Сирии еще не было. Страна из-за вечных конфликтов и низкого бюджета еще не развилась должным образом, и электрификацию транспорта не провели. Все передвижения осуществляли исключительно тепловозы, которые тоже производились в СССР и еще в Польше. Вот и сейчас один из таких тепловозов появился на горизонте. Необычные, старомодные, ярко-красного цвета. Клубы темного дыма говорили о том, что этот железный монстр работает на солярке. А производство он еще конца 60-х годов. Модель мне, конечно же, незнакомая, я такие не застал. И явно оно было экспортное. Все бы ничего, и я бы не обратил внимания на приближение поезда, если бы вдруг не шевельнулась моя чуйка. Словно бы толчок мне. Внимание туда. Я сразу же насторожился, забыл про голод. Направился туда, ища глазами шута. И тут меня осенило. А что, если встреча будет не где-то в городе, а в поезде, прямо в вагоне? Отдельные купе выбить несложно, главное — заплати. А поскольку большая часть населения в черте бедности или около нее, купе почти никто не бронировал. Там тихо, относительно удобно, и можно решать все вопросы. Я быстро нырнул в небольшой закуток между зданиями, дал сигнал остальным. Герц меня увидит, как только я появлюсь в поле зрения. Смирнов на авто держится неподалеку, в соседнем квартале. Понадобится, бросит Тойоту с барахлом без проблем. Считай, все рядом. Поезд остановился. Открылись двери, и из вагонов повалили люди, что прибыли из Хомса и других центральных и северных районов. Арабы преимущественно. Вагонов я насчитал 6. Прошелся туда-сюда, узнал, что поезд скоро пойдет обратно. Вот тот самый момент, который идеально подходит для того, чтобы провести встречу. Внутри поезда сейчас нет толкучки. Гости могли приехать из Хомса и остаться в вагоне, а кто-то из сирийских офицеров зайти здесь. Может, даже и из наших. И через несколько минут, кажется, я кое-кого заметил. Он был один, среднего возраста, вроде бы русский, но со смуглой кожей. Одет в синие джинсы, рубашку и куртку. На боку сумка, в руке тубус. Таких студенты чертежи носят. Или карты. Видно было, что он кого-то ждал, нервничал. Я пригляделся повнимательнее и... Черт возьми, я его узнал. Да это же тот самый ефрейтор, что делал мне укол после встречи с генерал-майором Калугиным.